Я подумал о друзьях в Москве. Сегодня они услышали эту новость по голосу Америки или по BBC. Какая реакция? Старинный друг мой, внутренний эмигрант Фил Фофанов, которого в Москве называют помесью Печорина с Обломовым, вероятно, утешил бы меня таким образом. «Не фетишизирую красную картонку с плотной розовой бумагой внутри. Ничего священного и символического в этой дряни нет. Простое средство полицейского контроля», согласно словарю Брокгауза и Фрона. Бедняга Маяковский, которому очень хотелось еще раз в Париж, пропел серенаду советскому паспорту, а между тем сам сознался, что носит ее в штанах. «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза». Разве нечто любимое, священное, гордое носят в штанах по соседству с гениталиями? Так, вероятно, упражнялся бы в остроумии московский шутник Фил Фофанов. А все-таки идеологические дядьки-аппаратчики не только ведь книжечки говенненькой меня лишили. Это они в своих финских банях постановили родины меня лишить. Лишить меня 48 моих лет, прожитых в России. Казанского сиротства при живых, загнанных в лагеря родителях, свирепых ночей Магадана, державного течения Невы, московского снега, завивающегося в спирально-манежной, друзей и читателей, хоть и высосанных идеологической сволочью, но сохранивших к ней презрение. «Дружище!» — сказал бы устало Фил Фофанов. «Фактически, они нас всех давно уже лишили советского гражданства, потому что его просто не существует. Здесь нет гражданства, а есть подчинение. Честь мы бережем не для гражданства, а для Родины». Иногда он может шутить и таким образом. В темном небе тактично гудел джет, возвращающийся из Японии. Шелестела ветками огромная пальма, пахло своими плодами лимонное дерево. Рождалась новая луна. Калифорнийской ночи было наплевать на мое советское гражданство не в меньшей мере, чем патрульному на Интерстейт номер 8. Возвращаясь к хозяйскому дому, мы увидели, что он полон людей. Оказалось, что многие старые друзья из Калифорнийского университета, где я в 1975 году на семинаре красноречивыми недомолвками подчеркивал свою принадлежность к совдепу, приехали нас приветствовать. За 6 лет, что прошли после моего месячного визита в 1975, они совсем не изменились. И не мудрено. Калифорния, в ней не только кинозвезды консервируются, но и профессора университетов. Законсервировались мои друзья и в своих так называемых левых взглядах. Для советских делишек у них в лучшем случае припасена ироническая улыбочка. Нападать на СССР не очень-то рекомендуется, иначе ведь и не заметишь, как примкнешь к правым. В разгар шумной и спонтанной, вполне в русском стиле, вечеринки из Нью-Йорка позвонил Крэг Уитни, бывший московский корреспондент, а в тот момент заведующий иностранным отделом «Нью-Йорк Таймс». Он хотел узнать, как я себя чувствую после лишения советского гражданства, есть ли у меня эмоции в адрес советской власти. «Пошли бы они все к черту!» – заорал я. Крэг захохотал, и в утреннем выпуске «Нью-Йорк Таймс» появилось: «Having been informed about the Soviet governments, Decaution Aksionov said, to hell with them». Окончив этот разговор, я вернулся в гостиную и обнаружил там основательную ссору. Русские интеллектуалы ругались с американскими интеллектуалами, причем речь шла даже не о России, а об американских заложниках в Тегеране, которые в это время были освобождены и направлялись домой. «Теперь все это будет превращено в националистическое шоу, устроят огромный шовинистический шабаш», — говорили американские друзья. «Ваши дипломаты были захвачены бандитами», — кипятились русские друзья. «Нарушены были все международные нормы». «Во время революции всегда бывают эксцессы», — отвергали этот аргумент американцы. «Посольство и в самом деле занималось шпионажем». «Все посольства занимаются шпионажем. Разве дело в этом?» — взывали русские. «Неужели вы не понимаете, что Америка противостоит тоталитаризму, что это последняя крепость свободного мира, что любое унижение Америки идет на пользу коммунизму? Вы говорите, как наши «реднек», деревенщины, тупицы», — возражали американцы, «как наши крайние правые, реакционные люди». «А вы, — парировали русские, — говорите, как либеральные олухи, пораженцы. Вы не понимаете, с кем имеете дело. Опомнитесь в советском концлагере, господа». Тут один из американских друзей не выдержал и слегка позеленел, что бросилось всем в глаза, потому что прежде, во время таких споров, он только разовел. «Мои предки! — кричал он не своим голосом. — Приплыли в эту страну 400 лет назад!» Тут все быстро в уме пересчитали, могло ли такое случиться, и выходило, что почти могло. «Мы!» — далее следовало имя, содержащее и TH, и GH. «Здесь живем из поколения в поколение, а тут приезжают всякие из стран, не знавших даже запаха свободы, и берутся нас учить, как защищать демократию». Тут он смутился, все краски на лице смешались, и стал извиняться за свою вспышку. Он вовсе никого не хотел оскорбить, просто и в самом деле немного нелепо получается. Нелепость некоторая, увы, налицо. В Советском Союзе мы считались левыми, смутьянами, ненадежными элементами, а нам противостояли несметные полчища правых, официальных коммунистических пропагандистов и аппаратчиков. В Америке же мы с нашим антикоммунизмом оказались ближе к правым. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна.